Глава вторая. Акустика на природе. Первый раздел. Ударим сверхзвуком. Ударная волна – отличительная особенность упругих волн. Она возникает тогда, когда скорость движения частиц в фронте волны превышает скорость звука. Отличительная, потому что волна света распространяется на предельно возможной скорости. Свет обогнать невозможно в рамках физики Эйнштейна, а звук можно. Самый очевидный пример ударной волны в воздухе – гром от молнии. Молния – это электрический пробой воздуха. В месте пробоя образуется область плазмы, ионизированного воздуха, с зоной повышенного давления, которая разбегается во все стороны существенно быстрее скорости звука в виде ударной волны. Кажется, очевидная связь. Удар источника порождает ударную волну. От слова «удар». Молния ударила, породила ударную волну, которую мы называем гром. Менее очевидный пример – ударная волна от сверхзвукового движения. Многим известен хлопок от самолета. Некоторые заявляют: «Самолет прошел звуковой барьер». Звучит важно и эффектно, но неправда. Пока звук распространяется от традиционного источника, это происходит во все стороны. При движении источника звука наблюдается эффект Доплера. Изменение частоты звука в приемнике, если приемник ловит звук навстречу источнику или вдогон. Приемник, на который движется источник, воспринимает частоту звука выше исходной. Приемник, от которого движется источник, воспринимает частоту ниже. Отслеживая изменение частоты звука, можно определить скорость движения. Предложение читателю. Понаблюдать за звуком, когда скоростной поезд или самолет пролетают мимо нас. Как они слышны на приближении и как при удалении. Но именно на нас, не вдалеке, а вот когда мы находимся рядом. Если же скорость движения источника звука становится выше скорости звука, то в заднюю полусферу звук идет с нормальной скоростью для такой среды. А в переднюю полусферу звук не излучается, потому что не успевает за движением источника. Источник просто гонит перед собой область повышенного давления, оставляя сзади область пониженного давления. Ну, в воздухе эту область повышенного давления не видно, но она похожа на волну, которой образует нос корабля на воде. Для корабля эта волна выглядит как треугольник в плоскости поверхности воды. А в воздухе это конус вокруг самолета. Пропорция этого конуса зависит от скорости самолета. Фронт ударной волны расходится вбок от самолета со скоростью звука. Если скорость самолета равна скорости звука, один мах, то угол у основания конуса будет 45 градусов. Чем дальше вбок от источника уходит фронт волны, тем меньше перепад давления между передней зоной, где повышенное давление, и задней зоной, где пониженное. Ударная волна быстро затухает. Аналогию можно увидеть по носовой волне от корабля, когда фронт волны, то есть участок этого расходящегося конуса, пролетает мимо нас, мы и слышим хлопок. Сначала нас ударит область повышенного давления, и сразу же перепонка отскочит назад в область пониженного. Чем выше летит сверхзвуковой самолет, тем дальше он пролетит мимо нас, пока мы услышим хлопок. И тем тише хлопок будет для нас. И только после хлопка мы будем слышать звук от его двигателей. Так что никакой звуковой барьер он не проходил. Он просто летел, пока до нас не дошла ударная волна повышенного давления, которую гонят перед собой его крылья. Кстати, иногда этот конус ударной волны даже виден, если воздух влажный. В ближней зоне у самолета, где образуется ударная волна, может сформироваться конденсат. В интернете много есть фотографий с военными самолетами на авиашоу, где вот такие вот эффекты, конденсированный конус вокруг крыльев виден. Очень эффектно выглядит. Менее приятные эффекты с ударными волнами в воздухе известны при взрывных работах, при военных обстрелах. Эти эффекты похожи в логике появления на молнию, но они часто рядом, и поэтому воздействие сильное. Но зато они более ожидаемы. Надо беречь барабанные перепонки, чтобы их не повредило перепадом давления. Для этого рекомендуют открывать рот. Это облегчает уравнивание давления с внешней и внутренней сторон перепонки. Но каналы до внутреннего уха узкие и довольно длинные, поэтому если перепад резкий, то может не успеть выровняться давление через рот. и поэтому лучше закрывать уши, защищая их от бросков давления ударной волны. Ударные волны в воздухе неприятны, но часто терпимы. Зато в воде это чревато для жизни. Тело человека состоит преимущественно из воды, поэтому все звуковые волны в воде прекрасно проходят через него почти беспрепятственно, с минимумом отражений. Для эхолокации отражение от тела заметно, но удар по внутренним органам вот такое отражение не обезопасит. Водолаз в гидрокостюме с воздушной прослойкой, глубинный костюм, защищен намного лучше. Воздух несопоставимо легче сжимается, и это спасает при ударной волне. Но и такому водолазу в воде не поздоровится, потому что вода плотная среда. Вода почти не сжимаема. Удар передаст без смягчения, а тонкая прослойка воздуха под гидрокостюмом – слабая защита. Зато и двигаться в воде со сверхзвуковой скоростью практически невозможно. Поэтому в воде ударные волны действительно от ударов, взрывов, сейсмических толчков. Один из наиболее известных видов последствий ударной волны на воде – это цунами. Правда, это не продольная волна, а поверхностная. И скорость ее не выше скорости звука. Поскольку вода практически не сжимаема, порождаемое ударом давление преобразуется в мощный импульс поверхностной волны, которая разбегается от места удара. И не любое землетрясение породит цунами. Ну, сдвиговые, например, толчки породят только обычный звук, хотя и сильный. Раздел второй. Звуковые каналы для рыбаков и полуночных влюбленных. На природе мы чаще всего находимся в ситуации открытого пространства. То есть, звук или уходит от нас безвозвратно, или приходит прямиком от источника. Если вокруг есть препятствия, это другая ситуация в отношении звуковых закономерностей. Например, путешествие в горы или в пещеры. Акустика пещер принципиально не отличается от акустики помещений. Поэтому пещеры мы обсуждать не будем. Хотя там много интересного может происходить. А в горах самый известный эффект – эхо. Чем дальше отражающий звук препятствия, тем сильнее задержка эха. Попробуем оценить соотношение расстояния и времени отклика. Разрыв между собственным криком и эхом в одну секунду уже хорошо заметен. Звук должен пролететь до препятствия и обратно. Считая скорость звука в воздухе примерно 330 метров в секунду, получаем дистанцию в 150-170 метров для задержки в одну секунду. В ущелье эхо может быть множественным, потому что звук может отражаться от разных стенок и выступающих скал ущелья, пока не затухнет. Чем более скалистые стены ущелья, тем меньше затухание. А чем более они заросшие травой, деревьями и кустарником, тем сильнее затухание и, соответственно, слабее эхо. Песок тоже неплохо поглощает звук, хотя и хуже растений. Другой известный прием оценки расстояний по запаздыванию звука – как далеко идет гроза. Вспышка молнии доходит до нас почти мгновенно. Если считать секунды до прихода раскатов грома, то можно оценить расстояние. Первый отзвук через 3 секунды задержки соответствует примерно 1 километру. В горах звук может стать спусковым механизмом для опасных событий, происходящих из состояния неустойчивого равновесия. Сход лавины или камнепад. Ну, это более-менее известные акустические эффекты. А есть менее понятные, но тоже известные. Например, известно, что вечером и ночью лучше слышны дальние звуки. И не только потому, что меньше маскирующих шумов от работы, голосов людей и животных. Дело в том, что температурный режим воздуха без солнечного прогрева меняется. Хороший внешний признак – туман поднимается от земли. Вдоль земли образуется слой воздуха, волновое сопротивление которого отличается от более высоких слоев. В результате на стыке слоев возникают эффекты отражения звука. Вдоль земли получается акустический канал. Поэтому часть звука, которая раньше уходила вверх, остается в этом слое. А суммарная мощность звука в слое получается выше, поэтому он дольше затухает, дольше слышно. Аналогичные эффекты наблюдаются зимой, в безветренную погоду, поскольку воздух у поверхности земли более влажный от снега и льда. Еще более заметно распространение звука вечером ночью вдоль реки. Вода лучше аккумулирует тепло, на дне образуется пар, поэтому волновое сопротивление воздуха над рекой отличается от слоя выше, но и от слоя над сушей. Звук, получается, ограничен лентой реки. Он, конечно, расходится во все стороны, но отраженные части его от других слоев с другим волновым сопротивлением остаются в этом канале. Раздел третий. Поговорим с рыбами. Раз уж заговорили о воде и эффектах отражения преломления звука, можно вспомнить о рыбалке и о разговорах рыбаков. Волновые сопротивления воды и воздуха отличаются очень сильно. Поэтому звук очень плохо проходит через границу раздела в обе стороны. Можете на себе проверить, насколько плохо слышно, когда вы нырнули под воду. Разговор совсем не слышен, только если очень громко кричат. Можно попробовать провести эксперимент со стаканом или с кастрюлей. Аналогично бытовой схеме прослушки соседней комнаты через стакан. Видели, наверное, в кино. Один ныряет, а другой опускает стакан-кастрюлю в воду, чтобы не залило через край. И говорит внутрь емкости. Звук заставляет вибрировать стенки емкости, и эта вибрация передает сигнал в воду. С разборчивостью будут сложности, но сравнить любопытно. Закономерности восприятия звука через кости черепа работают и под водой. Звук в воде лучше передается на череп, чем в воздухе. Насколько хорошо звук под водой идет на барабанную перепонку, зависит от наполнения ушей водой. Если там остались пузырьки воздуха, то они могут очень существенно перекрыть звук по воде. Предлагаю читателю подумать, можно ли общаться звуками под водой водолазом, когда они в скафандрах? Если да, как бы это могло быть устроено? А если нет, то почему? Раздел 4. Шипеть, лаять, пищать или топать. Обсуждая звук на природе, интересно посмотреть на животных. Что и как слышат они? Как и чем они разговаривают? У кого есть легкие, те генерируют звуки примерно так же, как человек. Некоторые животные щелкают клювом виртуозно. Гремучая змея дрожит трещоткой на хвосте. Насекомые звучат крылышками. Могут ли они друг друга слышать? Или это побочный эффект, неведомый им, но заметный для нас? Я не знаю. Это повод любопытным поизучать и выяснить для себя. Учитывая, что зверушки заметно более внимательны, живя в природе, чем мы, отгородившиеся от природы, нам важнее знать, как они нас слышат. Млекопитающие, у которых слуховой аппарат примерно такой же, слышат широкий диапазон частот. Именно поэтому они могут проявлять беспокойство по непонятному для нас поводу. Ну, впрочем, поводом для беспокойства животных может быть не только звук, но и запах. Собаки и кошки слышат намного более широкий диапазон частот. Именно поэтому для управления животными иногда используют ультразвуковые свистки. Ультразвук активно используют для жизни и для охоты летучие мыши и китообразные. Они им пользуются как эхолотом, сонаром. Вода для звука намного информационно полезнее, чем свет. Распространяется намного дальше, различает объекты лучше. И подзывают водных друзей не криками, а шлепками по воде. Звук по воде бежит далеко, а звук из воздуха уже на входе в воду отражается почти полностью. Любопытная особенность восприятия звуков у змей. У них нет барабанной перепонки. Они воспринимают звук через челюстную кость. То есть у них черепной слух. Эксперименты над питоном выявили активность мозга в диапазоне частот звука от 80 до 160 Гц. Преимущественно змеи воспринимают всем телом вибрации почвы. Поэтому походку улавливают быстро. Это полезно знать, чтобы не бояться с ними столкнуться неожиданно. Если топать, они сами заранее будут уползать с пути. Я однажды проводил в лесу такой осторожный эксперимент с гадюкой, которая явно избегала нашей коммуникации. При каждом моем шаге она стремилась уползти вбок от направления моего движения. Но поскольку я делал шаг и замирал, она тоже замирала и ждала следующего. Я делал шаг вбок, а она снова вбок от моего шага. Основываясь на звуке, пытаются делать разные приспособления. Есть попытка отгонять крыс и мышей ультразвуком. Раз они его слышат, а мы нет. Ну, кому понравится, если рядом все время кричат? С другой стороны, если захочешь, потерпишь. Если есть альтернатива, то, конечно, уйдешь. Есть попытка отгонять ультразвуком комаров. Идея в том, чтобы излучать звук на частоте движения крыльев в надежде на резонанс и болевые ощущения комара. Но звук крыльев комара вполне слышим и весьма противен. Если включить в комнате такой излучатель, есть риск, что человек сбежит быстрее, чем комар. Кроме того, насколько мощным должен быть звуковой поток, чтобы при передаче колебаний из воздуха в крылья заметно их раскачать до болевых ощущений комара.